Анго Сакагути. Детективные истории эпохи Мэйдзи. История первая. Убийство в танцевальном зале. За черный дощатый забор особняка, принадлежащего Кацукайсю в Хикаве, прошел Тараноске Идзумияма, мечник из Кагурадзаки. Кацукайсю. Годы жизни 1823-1899. Японский государственный деятель, инженер и морской офицер периода позднего сёгуната Токугава и начального периода Мэйдзи в Японии. Кайсю – прозвище, настоящее имя – Йосикуни. Хоть он и жил в нынешние просвещенные времена, шел 18-19 год Мэйдзи, была у него слабость. Напившись, представляться Татибана но Такиясу и целовать служанок в щечки. Мэйдзи – период в истории Японии с 1868 по 1912 год. 18-19 год соответствует 1885-1886 году. В детстве Тараноске учился у Кайсю фехтованию. В ту пору Кацукайсю не получил еще пост от Бакуфу и, будучи весьма беден, добывал пропитание с помощью кендо и голландских наук. Спустя два года Кайсю стал чиновником, да вдобавок весьма занятым. Поэтому передал Тараноске, который учился в четвертом классе нынешней начальной школы, другому учителю – Ямаоке Тессю. С тех пор он изучал фехтование у Ямаоке, а теперь открыл собственное дадзё в Кагурадзаке. Правда, особой популярностью оно не пользовалось. Дадзё – место для медитации и тренировок. Тараноске уселся в ротанговое кресло у входа в особняк Кайсю и задумался, схватившись за голову. Такую он имел привычку – приходить к Кайсю, когда что-то его тревожило, садиться в это кресло и хвататься за голову. Поэтому кресло расшаталось, ножки еле держались, Тараноске был крупным. Примерно через несколько минут раздумий Тараноске поднялся. Он попросил служанку доложить о его приходе. Та удалилась. Вскоре вместо нее вошла другая прислужница Кайсю по имени Които, которая пригласила его внутрь. Они миновали приемные в 12 и 6 дзё, где стояли столы и стулья в западном стиле. Во времена хатамото они использовались на официальных приемах. Хатамото – самурай, находящийся в прямом подчинении сёгуната Токугава в феодальной Японии. В токанама – висела картина маслом с изображением дракона кисти Кавамуры Киё. Токонома – альков или ниша в стене традиционного японского дома. С ними соседствовала маленькая комната, известная как кабинет Кайсю. Прежде он работал здесь и часто вел тайные беседы с Нансю, Сайго Такамори и Кото, Акубо Тосимити. Справа тянулся длинный коридор в 5 кэнов, за которым располагались комнаты в 6 и 8 дзё. Кен – японская мера длины, равная 1,81 метра. 5 кэнов, соответственно, около 9 метров. Дзё – японская мера длины, равная 3,3 метра. 6 и 8 дзё, соответственно, около 18,24 метров. К ним примыкали чайная комната в 3 татами и амбар. Татами. Японский мат, размер которого используется для измерения площади комнаты. Один татами равен примерно 1,62 квадратных метра. Три татами, соответственно, равны 4,86 квадратных метра. К счастью, сегодня других посетителей не было. Кайсю выглядел элегантно, но сидел, скрестив колени, и говорил грубовато, как настоящий такиец. «Эй, Тора! Как поживаешь? У фехтовальщиков, как всегда, по горло дел? Дел много. Но и мать, и отец, и дети, все семеро, не голодают. В Кагурадзаке пьяный головорез явился. На тебя похож, говорят. Все в раке. Впивается в женские шейки, да щеки облизывает. Теперь в Кагурадзаке после 8 часов женщине на улице не показаться. Барышни и молодые жены уже дрожат со страху и уповают на синдзюро. А слепая массажистка Огин вообще говорит, что ты, Торос, сам вцепляешься в шею похуже царя ада Эмма. И злится. Стыдно признаться, виноват. Но не настолько. Впрочем, сегодня я пришел за вашим мудрым советом по поводу Юки Синдзюро. Что случилось? Чрезвычайное происшествие. В газетах запретили о нем писать. По всей стране разъехались соглядатые, а правительство проводит совещание с участием самого императора. Как всегда, Тараноски привирал, но не там, где речь шла о совещании с участием императора. Кайси удивился. «Война, что ли, началась?» «Нет, вчера около 20:00 на балу маскараде убили дельца Каного Хэя. На том вечере присутствовали министры и послы, а также Цусима Танроку и Канда Масахико». Кайсю, обычно непоколебимый, вдруг замолчал и на мгновение задумался. И его удивительный разум, острый как клинок, быстрый как стрела, точный как микроскоп, тоже озадачился этим серьезным делом. Самая важная закавыка заключалась вот в чем. В те годы у Японии не было настоящей промышленности, и правительство задумало рискованный проект. В стране выплавляли меньше 1000 тонн стали в год, и хотя уж 10 лет как запустили паровозы, сталь все еще импортировалась. Япония сама не могла производить орудия цивилизации. А чтобы стать цивилизованной страной, необходимо развивать промышленность. Однако требовался капитал. Крупные японские буржуа хотели заниматься торговлей, морскими перевозками и прочими делами, приносящими легкий доход, а крупная индустрия, которая требовала усиленных вложений капитала, оборудования, лучшей технологии и многолетних исследований, никого не привлекала. Тогда обеспокоенное правительство решило в качестве первого шага на пути к цивилизации построить металлургический завод. Средств на это не было, поэтому планировалось занять 5 миллионов фунтов у страны X. 5 миллионов фунтов – это 50 миллионов долларов. По нынешнему курсу это астрономическая сумма, эквивалентная примерно 300 миллиардам йен. Однако были и государства, которые не радовались развитию промышленности в Японии. Яркий тому пример – страна Z. Там опасались, что усиление Японии как индустриальной державы вызовет панику на их рынках. Тогда премьер-министр, назовем его так, дабы не выдать исторические факты, задумался. Постройка полностью государственного металлургического завода вызовет международную сенсацию. Если выделить часть завода и передать частным лицам, тоже выйдет нехорошо. Оставалось только полностью частное строительство, и, к счастью, нашелся подходящий человек – крупный торговец Кано Гохэй, заинтересованный в развитии машиностроения. Так что было решено поручить этот проект ему. Впрочем, это являлось формальностью. Заем в 5 миллионов фунтов фактически гарантировало правительство, и оно же целиком погасило бы его, то есть проект был государственный. Страна X видела врага в стране Z, поэтому не возражала бы, если бы Япония, благодаря промышленности, смогла хоть немного подорвать позиции Z на востоке. Так между Японией и страной X начались тайные переговоры. Однако 5 миллионов фунтов – сумма колоссальная, а международные дела – вещь весьма деликатная. Даже учитывая вражду со стороной Z, никто не хотел лишний раз навлекать на себя гнев другого государства. Поэтому страна X проявляла крайнюю осторожность и никак не соглашалась просто выдать 5 миллионов фунтов. В безрезультатных переговорах прошли почти полгода, пока страна Z не раскрыла этот секретный сговор и не увидела всю подоплеку. Тогда страна Z решила отомстить, но вместо того, чтобы открыто предостерегать Японию или протестовать против страны X, она поступила иначе. Япония закупала у X бумагу, нефть и хлопок. Опять же, как и в случае с титулом премьер-министра, настоящие продукты скрыты и товары названы наугад, что приносило X огромные прибыли. Поэтому Z в отместку решила организовать поставки этих товаров в Японию по дешевке из других стран, а заодно способствовать развитию крупной бумажной, нефтеперерабатывающей и хлопкопредельной промышленности в Японии. Страна Z вела тайные переговоры об этом не с премьер-министром Уидзуми Дзенки, а с его политическим соперником Цусимой Танроку, который считался сильным кандидатом на следующий срок. Танроку происходил из княжества, правители которого противостояли клану Уидзуми. Посол Z, Франкин, Имя, разумеется, вымышленное. Настоящее могло бы выдать страну. Тайно пригласил Тенроку и сделал ему следующее предложение. «Мы дадим вам 5 миллионов фунтов. Разверните крупное производство бумаги, нефтепродуктов и хлопка. Сырьем и зарубежными рынками сбыта обеспечим. Поскольку политику напрямую заниматься этим неприлично, оформите все как частное предприятие дельца Канды Масахико. Формально это будет заем, а когда вы станете премьером, оформим все как официальный государственный договор». Тенроку весьма обрадовался. О такой просьбе он мог только мечтать. Он тут же вызвал Канду Масахико и передал ему разговор. Канда, могущественный делец, соперничал с Каного Хэем. Тот поддерживал Уэдзуми, а Канда – Тенроку. Такие предложения поступают раз в жизни. Услышав его, Канда обрадовался еще больше, чем Тенроку. Так началось противостояние двух группировок, и вскоре тайное стало явным. Слухи о закулисных интригах достигли политиков, и даже Кайсю уже был в курсе. И сейчас, когда X и Z открыто противостояли, казалось логичным, что X из духа противоречия легко пойдет на просьбу правительства Японии и даст 5 миллионов фунтов, но они тянули время. Причины были весьма разные, но в народе ходили слухи, что посол X Чалмерс увлекся дочерью Каного Хэя, Ория, ей тогда сравнялось 18, и намекнул о своих чувствах премьер-министру Уэдзуми. Оба, Уэдзуми и Гохэй, обливаясь потом, уговаривали Ория проявить благосклонность, даже унижались перед ней, но та наотрез отказалась, причем в выражениях, не совсем подобающих выпускнице Гакасюин. «Знаете что? Приходите-ка позавчера». На самом деле, страна X обеднела из-за внутренних неурядиц и не могла позволить себе еще и конфликт со страной Z. Но в те годы винили во всем Ория. Ходил даже следующий анекдот. Чтобы уломать девушку, надо, как в дипломатии, иногда поболтать о том о сём. Поэтому Дзенки показал ей драгоценную восковую спичку и сказал. «Это импортный фосфор. Спичка. Подарок посла Чалмерса. В отличие от японских, зажигается чего угодно. Редкость даже на Западе». Он дал одну Урье, а вторую чиркнул о подошву своего ботинка, демонстрируя, как она загорается. «О, какая диковинка! Дай-ка, дядя!» Урье, сверкая глазами, вскочила со стула. В мгновение ока схватила Уэдзуми за лысину и с силой чиркнула спичкой о его голову. Но, вопреки ожиданиям, та не загорелась. «Вот обманщик!» – воскликнула Ория и отбросила спичку. Уэдзуми, за свой вспыльчивый нрав, получивший прозвище «Министр Гром», в этот раз проявил невероятное терпение. И даже несмотря на след от спички на лысине, только улыбнулся. Переговоры то ли зашли в тупик, то ли близились к завершению, и как раз в этот момент Каного Хэя убили. Причем на балу в собственной резиденции. Бал в доме Гохэя, возможно, тоже был частью плана. После того, как Франкин пригласил Тенроку и Канду, Гохэй стал заметно нервничать. По слухам, он каждую ночь тайно посещал комнату дочери, падал на колени, плакал и умолял ее уступить. «Ненавижу я эти проклятые балы!» – мрачно пробормотал Кайсю, не в силах разобраться в этом клубке загадок. Странно, что все ключевые лица собрались в одном месте. Хотя, возможно, странность не в этом, а в том, что бал проходил в доме Гохэя. Если я потороплюсь с выводами, Синдзюра только посмеется. Расскажи-ка лучше все по порядку. И постарайся не перепутать, каменная башка. Слушаю и повинуюсь. Тараноска, полной решимости, почтительно поклонился. У него был давний счет и к Синдзюру, и к Хананоэ Инге, и теперь, с помощью Кайсю, он надеялся задать им перцу. Поэтому, собравшись с мыслями, он медленно и обстоятельно повел рассказ. Изначально костюмированный бал собирались проводить в Рокумайкане. Однако Гохэй, следуя духу времени, выстроил прекрасный банкетный зал и несколько раз уже использовал его по назначению. Однако в глубине души считал, что он недостаточно хорош для большого приема с министрами и иностранными послами. Воспользовавшись советом, он решил устроить бал в своем особняке. Гохэй понимал, что, хотя его зал и уступает Рокумайкану, но и недостойным его назвать нельзя, и втайне был вполне доволен. Жену Гохэя звали Ацуко. Она была дочерью знатного даймё, и ей минуло 27 лет. Даймё – титул феодальных правителей Японии, которые управляли крупными землями в период с 12 до 19 века. В своих регионах они обладали значительной властью, как политической, так и военной. Даймё управляли территориями, собирали налоги и содержали собственные армии. Само собой, она приходилась мачехой Ориэ. Настоящая мать Ориэ умерла от болезни, оставив после себя дочь и сына Монтаро. Монтаро учился в Кембридже и только что вернулся на родину. Этот бал-маскарад, хотя формально и не считался таковым, втайне задумывался Гохэем как праздник в честь исполнения заветного желания – возвращения Монтаро на родину и представления его обществу как настоящего японского джентльмена. Главной целью было именно семейное событие, хоть и не афишируемое, и Гохэй постепенно пришел к мысли, что благоразумнее будет устроить бал в доме, а не в Рокумайкане. Утром Ориэ позвали к Ацуко. Та обычно вставала только после полудня, никогда не завтракала вместе со всеми и не провожала мужа, Гохэя, на службу. «В какой костюм ты нарядишься сегодня вечером?» – спросила Ацуко у падчерицы. «Я не собираюсь наряжаться. А маску наденешь?» «Нет, не люблю маски. И балы тоже терпеть не могу. Поэтому сегодня вечером я пойду с друзьями на урок верховой езды». «Какая нелепость!» Ацуко, дочь даймё, обладала властным и резким характером. Она мгновенно закипела, словно собиралась ударить Ориэ, и ее глаза вспыхнули зловещим свинцовым блеском. «Твой костюм уже приготовлен. Ты будешь Венерой в купальнике, как на известной западной картине. Когда Монтаро Сама вернулся из-за границы, он привез терракотовую вазу. Ты накинешь на себя длинную мохнатую накидку, возьмешь вазу и будешь грациозно прогуливаться по берегу, будто ищешь уединенное место для купания. А потом...» Тут Ацуко уставилась на Ориэ так, словно собиралась испепелить ее взглядом. «Если господин Чалмерс возьмет тебя за руку, а он будет одет как мусульманский султан, ты проведешь его в тихую тенистую часть сада, достанешь из вазы виски и угостишь его». Что за странная картина? Венера в длинной мохнатой накидке и султан в одеяле на голое тело, пирующее на лужайке. Хуже не придумаешь. Ведь одно неосторожное движение, булавка соскользнет, и оба, как в стриптизе, окажутся голыми. Ацуко, конечно, не была приспешницей Дзенки Легохея, но стоило ей внезапно втянуться в это дело, как тут же проявился ее высокомерный и своевольный нрав дочери даймё. «А я достану из вазы кобру!» Ориэ сверкнула глазами на мачеху, ловко увернулась и убежала. Однако Ацуко, как дочь даймё, унаследовала у поколений предков бдительный дух и поныне не забыла, как окружить себя соглядатаями, назначить сторожа и подослать шпиона. Она расставила верных служанок на всех ключевых постах, и Ориэ не удалось сбежать. Гохэю следовало вернуться пораньше, чтобы принять гостей, но его все не было. Когда собралось уже около половины приглашенных, он наконец примчался на рикше, запыхавшийся и взволнованный, и ввалился через черный ход. «Фух, чуть привидение не испугало! Да не может быть, что он жив!» Вытирая пот со лба, он пробормотал что-то загадочное. Затем наспех проглотил 3 чашки риса, переоделся в носильщика из хакона и ворвался в бальный зал. Можно сказать, что он мастерски вжился в образ, но ему было не до актерства. Ладно, неуважение гостям, он подвел своего напарника. А именно, начальника столичной полиции Хаями Саигена. Этот здоровенный детина, которому предстояло стать вторым носильщиком, ждал Гохэя у паланкина и уже терял терпение. Вспыльчивый и грубый, этот пьяница идеально подходил на роль душителя воров, а на международной арене неизменно позорил страну. При этом он обожал приемы, и если ему запрещали появляться в обществе, впадал в смертную тоску, поэтому его приглашали. Когда Гохэй наконец примчался, Сэйгэн, оставив носилки в тени, стоял не у главного входа, а у черного, через который вносили блюда прислужницы, и останавливал их, нагло выпрашивая выпивку и закуски. Увидев Гохэя, он рявкнул. «Эй, пришел! Пришел уже! Бери давай передние оглобли, я задние возьму. Только смотри, мужиков не сажай, только красоток. А если мужика сунешь, я его выкину, запомни!» Вот такой был начальник столичной полиции. «Взяли!» — снова гаркнул Сэйгэн. И они вдвоем подхватили паланкин и влетели в бальный зал. Премьер-министр Цзэнке, облаченный в доспехи и шлем, с жезлом полководца в руке, выглядел весьма солидно. Но на самом деле то и дело поглядывал на Чалмерса, нервничая. «Где же Урия? Что она задумала? Когда появится?» Он просто не находил себе места от нетерпения. Чалмерс тоже казался раздраженным. Но Тенроку, переодетый синтоистским священником, заметил это и словно в насмешку не отходил от него ни на шаг и мучил своей болтовней. На Франкине из карнавальных атрибутов была только маска. Ацуко также в маске танцевала с ним. Канда Масахико, вероятно, тоже находился поблизости, но в каком образе – неизвестно. Цзэнке, не выдержав, подозвал Гохэя носильщика. «Где Ария? Я ее до сих пор не вижу!» «А? Нет-нет, она уже должна быть здесь. Может, вы просто не заметили ее?» «Вздор! Я битых полчаса ищу ее и не вижу! Или с вами что-то не так?» На лбу Гохэя выступил холодный пот, дыхание стало затрудненным. Однако он лишь слабо улыбнулся. «Нет-нет, это я просто запыхался, таская паланкин. Насчет Урия я сейчас все выясню». Он подошел к Ацуко, танцующей с Франкином, задал ей вопрос и, вернувшись, доложил. «Говорит, скоро появится. Что ж, хорошо». Цзэнке, успокоившись, вернулся к себе. И именно в этот момент появилась Урия. Как и приказала ей Ацуко, она была в костюме Венеры из купальни и держала в руках вазу. Улыбаясь и спокойно оглядывая зал, она направилась к Чалмерсу. Когда до него оставалось всего три шага, она вдруг почувствовала, как что-то коснулось ее, и взглянула на руку, в которой держала вазу. «А-а-а!» Из уст Ория вырвался короткий пронзительный крик, будто ее рассекли пополам. Из вазы выползла змея и обвелась вокруг ее руки. Ория выпустила вазу из рук. Та упала и разбилась. Сама девушка, пошатываясь, рухнула прямо на осколки. К ней бросились люди. Чалмерс подхватил ее на руки. Змею растоптали. В зале поднялся шум. Все кричали и ругались. Но в этот момент... «Эй! Врача! Позовите врача!» В дальнем углу зала, вдали от толпы, окружившей Ория, раздался громкий голос. Когда люди обернулись, они увидели здоровенного носильщика, который бросил паланкин и метался в растерянности. Рядом стоял одетый в черное монах Камусо с корзиной на голове. Он выпустил из рук Сякухатти и подхватил второго носильщика. Сякухатти – продольная бамбуковая флейта, пришедшая в Японию из Китая. Каного Хэй был убит. Прямо на глазах у начальника полиции. Хорошо хоть, что Верзилы Сэйгэн помнил о своих обязанностях блюстителя порядка. «Господа! Тишина! Тишина!» Хотя, если честно, больше всех кричал и паниковал именно он. Сэйгэн размахивал руками, словно пытаясь остановить бурный поток реки Ооги, и командовал. «Никому не двигаться! Никому! Произошло тяжкое преступление! Пока не прибудут врач и детектив, все остаются на своих местах!» К счастью, особняк Кано находился в районе Ярай-тё в Усигоме. У Сэйгэна оставалась лишь одна надежда – джентльмен-детектив Юки Синдзюро. А тот жил рядом. В Кагурадзаке. Кагурадзака – квартал Токио, расположенный в районе Синдзюку. Заметив среди полицейских, охранявших особняк, старого служаку Фуруторо Кудзо, Сэйгэн крайне обрадовался. «Ты-то мне и нужен! Беги в Кагурадзаку и приведи Синдзюро! Да живо! Поторопись, старый болван!» Ракудзо бросился бежать со всех ног. Он был приставлен к Юки Синдзюро, и в его обязанности входило являться по первому зову. Синдзюро, потомок знатного Хатамото, сын одного из высокопоставленных чиновников сёгуната в конце эпохи Эдо, был человеком фронтоватым. Пожив за границей, он приобрел столько знаний, что мог бы заткнуть за пояс и пятерых. К тому же он обладал невероятной проницательностью. Справа от него жил Идзумияма Тараноска. Он держал фехтовальную школу и подрабатывал, в частности, обучая полицейских кендо. Тараноске был до глупости упрям и фанатичен, но особенно увлекался происшествиями. Он обожал вдумчиво анализировать преступления, и стоило ему услышать о деле, как он бросал все и мчался туда. Расталкивая учеников полицейских, он занимал позицию в первом ряду, делал глубокий вдох, сосредотачивался, внимательно изучал обстановку, применяя свою проницательность. Вот только его проницательность чаще всего оказывалась чем-то средним между косоглазием и дальтонизмом. Вернувшись домой, он собирал соседей и с упоением рассказывал о произошедшем, расписывая, как работала его проницательность. Большей радости для него не было. Однако после возвращения Синдзюро из-за границы все изменилось. Тот легко опровергал его теории и безошибочно называл истинного преступника. Тараноске скрежетал зубами, но вынужденно признавал его превосходство. Логика Синдзюро не подводила. Он замечал то, что упускали другие. И не один, даже самый хитрый преступник не мог обмануть его проницательность. Поэтому Синдзюро стал отправляться на места преступлений вместе с Тараноско, раскрыл несколько сложных дел, чем и прославился. Имя западного ученого, японского красавца, джентльмена-детектива Юки Синдзюро гремело по всем городам и весям Японии, и в газетных опросах его выбирали самым популярным человеком в стране. Полиция даже хотела назначить его начальником сыскного отдела, но он, ненавидя официальные формальности, вежливо отказывался. Однако, страстно любя криминальные загадки, он согласился помогать в расследовании серьезных преступлений в качестве внештатного консультанта. А старый полицейский Фурута Ракудзо был его связным. Слева жил Хананоя Инга, довольно известный писатель Гэсаку. Такие авторы, как правило, происходили из Эдо или Осаки, но Хананоя был сацумцем, и во время битвы Тоба-Фусиме, обутый в соломенные сандали, размахивал мечом и носился по полю боя, крича «Вперед! Вперед!», пока не отступил с остатками войск в храм Кананодзи в Уэно. Он командовал отрядом стрелков. Так сложилось, что Хананоя обожал литературу. Более того, он до безумия любил городскую жизнь. И после реставрации Мэйдзи, когда все его сослуживцы сделали карьеру на государственной службе и стали важными шишками, он поставил себе иную цель. Поступил в ученики к известному писателю Гэсаку, освоил ремесло и начал сочинять романы. Реставрация Мэйдзи. 1868-1889. Период политических, социальных и военных реформ в Японии, когда власть была возвращена императору Мэйдзи. Ознаменовался падением сёгуната Токугава, модернизацией страны по западному образцу и переходом от феодального к централизованному государству. Реставрация Мэйдзи превратила отсталую аграрную Японию в индустриальную державу. Его провинциальные манеры и претензии на столичную утонченность принесли неожиданный успех. Над ним хоть и смеялись, но все же читали. Деревенский щеголь и путаник богов и буд. Награждаемый такими прозвищами, Хананоя Инга снискал невероятную популярность среди рикш и служанок, став для них воплощением истинной утонченности. Этот человек был еще большим чудаком, чем Тараноске, особенно в сыскном деле. Он буквально помешался на нем. Он отлично запомнил поступ полицейского Фуруты, и стоило ему услышать, как тот шагает в дом Синдзюро, Хананоя мгновенно приводил себя в порядок, выходил к воротам и ждал, пока Синдзюро появится. «Ну что ж», — говорил он, — «пойдемте». Или, бросив быстрый взгляд на карманные часы, повторял. «Хм, похоже, надо нам поторопиться». Он специально выбирал такие слова, чтобы его взяли с собой, и бодро шагал впереди. Когда троица уже отправлялась, Тараноска вдруг заметил их, судорожно поправил пояс и закричал. «Эй, подождите! Ну стойте же, подлецы! Ах вы!» Он в попыхах напялил деревянные гетты на босу ногу и бросился вдогонку. Синьзёра был одет в европейский костюм, сшитый в цветущем Париже, и держал в руке тросточку. Хананоя тоже шел в ногу со временем. Он носил стильный европейский костюм и шляпу, держал трость и курил табак только сорта суйфу. По донесению Ракудзо, все трое прибыли в усадьбу Кано в Ярай-тё. Сэйгэн вышел встречать их у ворот и крепко пожал руку Синьзёра. «Во всей Японии только на вас вся надежда. Прошу!» От душевной боли он поприветствовал их на родном языке. Тяжесть случившегося отражалась в его глазах, а сердце сжималось так, что не было сил терпеть. «Что произошло?» Сэйгэн начал объяснять. «Вот как все вышло. К великому прискорбию Гохэй умер прямо на моих глазах». Синьзёра посмотрел на него с сочувствием. «Все присутствовавшие бросились к барышне Ория, а на месте остались только вы, носильщики». «Что вы, прибежала? Ну, может, четверть. Остальные даже не сдвинулись с места. Они просто глазели на барышню, когда она повалилась, и шептались, что же случилось». «Вы видели, как упал господин Кано?» «Признаюсь, мне стыдно, но я отвлекся на барышню и не заметил ни убийцы, ни самого убийства. Видел, что носилки, которые они несли вдвоем, вдруг зашатались и наклонились вперед. А Гухэй схватился за грудь или живот, пошатнулся и рухнул. Человек он был крепкий, поэтому даже в тот миг не выпустил из руки шест. В этот момент монах Камусо заметил, что творится с Гохеем, бросился к нему и попытался подхватить. Он поддержал его обеими руками, у него из рук выпали сякухати. Позже, когда ему сняли корзину, оказалось, что это живописец Тадокоро Кинзи. «Кстати, среди гостей на маскараде оказался еще один Камусо. Это политический делец Кандо Масахико». «Значит, раньше никто не приближался к жертве». «За 5 минут до этого премьер-министр подошел к Гохэю, чтобы обсудить какое-то дело. Тогда Гохэй отыскал свою супругу и, заметив, что она как раз танцует с послом Франкином, подошел к ним и, кажется, обменялся парой слов. Затем вернулся и доложил премьеру. Если уж на то пошло, в тот момент у него был какой-то нездоровый вид». Синьзёра кивнул. «Тогда прошу проводить нас на место происшествия». Сэйгэн взял на себя роль проводника. Когда все четверо собрались пройти внутрь, Сэйгэн вдруг уставился на Тараноске и воскликнул. «Вы что, с ума сошли? Узкий поезд да босиком! Сегодня, когда здесь собрались послы великих держав, вы позорите нацию!» Он отчитывал его так, словно сам не был виноват в том же. Тороноске фыркнул. «А начальник столичной полиции? Да вообще голый, кроме набедренной повязки. Вот уж точно позор для страны». «Ах, черт!» Синьзёра встал между ними, чтобы помирить их. «Сыщикам приходится перевоплощаться. Примите это как факт». «Вот оно что! Ну, хорошо, хорошо!» Довольный Сэйгэн повел всех четверых внутрь. В бальном зале гости сжались к стенам, и в центре было пусто. В одном из углов на полу лежал мертвый Кано Гохэй в одежде носильщика. Его тело неестественно изогнулось, а сорвавшиеся с плеч носилки валялись рядом с трупом. Синьзёра осмотрел тело. В левый бок Гохэя воткнули нож Кадзука. Его использовали как сюрикен. Лезвие вошло по рукоять, но крови вытекло немного. Тороноске проследил взглядом траекторию удара. Если он не перевернулся, когда падал, то человек, нанесший удар, подошел со стороны оркестра. «С какой стороны, говоришь?» — подел его Хананоя, испытывая его проницательность. Но Тороноске даже не обратил внимания. «Убийца, значит, был там, откуда бросили сюрикен. Деревенскому щеголю не понять, но убийца выбрал момент, когда все смотрели на барышню Ория. Вот почему даже начальник полиции не заметил. Когда тот опомнился, жертва уже схватилась за бок и упала». Хананоя радостно усмехнулся. «Хоть ты и фехтовальщик, но в настоящем бою не участвовал. При сёгунате был отряд убийц, Синсенгуми, но до них тебе ой как далеко». «Это ты о каких боях?» «Да как этот сюрикен может войти в тело по самую рукоять? Человеческое тело мягкое, но все же потверже, чем тофу. Тароноска гневно сверкнул глазами, но не стал утруждать себя спорами с деревенским щеголем. Скрестив руки, он многозначительно уставился на тело. Сила удара сюрикеном? Да, Тароноске этого не знал. Да и кто знает? Ведь при определенной силе удара клинок мог войти в бок по самую рукоять. Стоит ли слушать болтовню этого щеголя? Кроме раны в боку, других травм не было. Один единственный сюрикен из ниоткуда оборвал жизнь в мгновение ока. Гохэй, широко раскрыв глаза и рот, словно пытаясь что-то сказать, рухнул на четвереньки и умер. Даже Тадакоро Кинзи, бросившийся его ловить, не расслышал его слов. Синдзюра что-то шепнул начальнику полиции. Тот с важностью кивнул и, напряженно выпрямившись во весь рост, зычно рявкнул. «Внимание, дамы и господа! Прошу всех занять те места, где вы находились в момент смерти господина Каного Хэя. Когда вы услышали крик?» Он тщательно подбирал слова, чтобы не подорвать престиж нации. Гости послушно встали на свои места. Те, кто имел отношение к государственным тайнам, оба посла, премьер Дзенке, Тенроку, оказались у стен, далеко от места убийства. Взгляды сыщиков разом устремились к Амусса Канди Масахико. Но и тот стоял вплотную к стене, в отдалении от Гохэйдона. Хананоя с сомнением спросил Сайгена. «Рядом с Кано в момент нападения был только Тадокоро в образе Камусо?» «Точно! Похоже, он единственный!» Члены семьи Гохэя тоже как по сговору оказались в стороне. Ацуко танцевала с Франкином у эстрады оркестра. Как раз в направлении полета сюрикена, но в четырех кэнах от места падения. Камусо Тадокоро находился между ними, ближе всех к жертве. Шел, играя на сякухатти. Ближе всех с другой стороны оказался Монтаро. Он как раз проходил в двух кэнах от места преступления. «Вы направлялись к сестре?» – спросил Сензюро. «Нет, просто шел в ту сторону. Я понял, что что-то случилось, но не знал, что упал отец. Вы видели, как он падает?» «Сам момент нет. Уже после заметил, что его поддерживает Тадокоро». Казалось, Монтаро испытывал доверие к знаменитому сыщику, который был не намного его старше. Его взгляд буквально прилип к Сензюро, словно он собирался что-то сказать, но вдруг отвел глаза. Вскоре гостей отпустили без допроса. Остались лишь начальник полицейского управления и музыканты, которых попросили задержаться. «Вы находились на возвышении. Может, кто-то из вас видел убийцу?» Ответа не последовало. Сензюро кивнул. Похоже, убийца растворился как дым. Но ведь кто-то видел, как жертва упала. Трое подтвердили, что видели, как Гохэй пошатнулся, поплыл, и тогда его подхватил Камусо. Когда вы заметили, что он плывет, что подумали? «Ну, скорее не плыл, а будто присел, наклонившись вперед», — ответил один. «Да-да», — подхватил другой, — «я тоже так подумал. О, носильщик хочет присесть». Предсмертных мук не было. «Но он же схватился за грудь, вот так. Будто что-то сжимал». «За грудь или за живот?» «Нет, за грудь. Будто пытался за что-то схватиться. Но он же был голый, чего ему там хватать?» «Грудь тер, я видел. Может, это предсмертные судороги?» Больше они ничего не вспомнили. Синдзюра отпустил музыкантов и вызвал два десятка слуг, горничных, лакеев, студентов. Он спросил, заметили ли они что-нибудь необычное. Однако лишь молодая служанка Окин запомнила странный шепот Гохэя, когда тот вернулся. «Не уверена, но он сказал, меня чуть не испугало привидение». Она покраснела и засмеялась. «А еще, да не может быть, что он жив. Что-то такое». «Во сколько он пришел?» «Уже после того, как все собрались. Он съел 3 чашки риса с чаем. Как всегда, когда спешил, за пару минут. Потом переоделся носильщиком. А через полчаса его не стало». Синдзюра допросил рикшу. «Куда вы вчера возили хозяина?» «В Юдзуки, у Касумори. Не знаю, что ему там понадобилось». Но на обратном пути он бормотал. «Неужели это все чья-то злая шутка? Но если он жив, почему не пришел?» «Обязан был прийти». Кажется, он велел хозяйке Юдзуки прислать гонца, если кто-то появится. Когда все уходили, из-за лестницы вдруг появилась девушка, прекрасная, словно цветок. Она смело подошла к Синдзюра и спросила. «Вы великий сыщик?» Он только ослепительно улыбнулся. «Уже нашли убийцу?» Девушка не уступала. «Увы, пока нет», — смиренно ответил Синдзюра. Глаза девушки вспыхнули. «Я была без сознания, но слышала, что Камуса Тадокоро помогал отцу. У Камуса всегда есть тайны. Спросите слугу старика Якити». И взволнованно бросив эти слова, девушка, Ория, умчалась стрелой. «Так эта барышня упала в обморок», — пробормотал Синдзюра. «И обморок, и змея». Он вдруг вспомнил. А ведь ее брат Монтаро тоже хотел что-то сказать. «Эти двое явно что-то знают. Давайте-ка вызовем этого старика Якити». Старик Якити лет 60 был старейшим слугой дома. Он преданно, со всей душой служил еще покойной матери Ория. «Якити, верный слуга семьи. Времена для вас сейчас нелегкие. Вы, наверное, убиты горем. Барышня велела спросить вас, какие тайны скрывает художник Тадокоро». Якити пристально смотрел на Синдзюру. «Барышня, значится, повелела спросить меня?» «Вас, вас». Якити медленно кивнул и пристально разглядывал Синдзюру. «Хорошо. Что ж, господин Тадокоро был любовником нашей госпожи. Давно еще до его отъезда в Европу. И сын Рёсуки есть, а чей никто не знает». В глазах Якити загорелся огонь ненависти. Поклонившись, он развернулся и ушел. Все перевели дыхание. Сайген, ковыряя в ухе, воскликнул. «Что за напасть? Зачем я это услышал? Лучше бы оглох!» Инспектор полиции проявлял удивительное малодушие. Перед уходом Синдзюра вдруг снова вернулся к служанкам, вызвал снова Окин. Вместе они восстановили последний путь Гохэя, от возвращения через черный ход до трех плошек Тядзуке и переодевания в носильщика. «Ваш хозяин пил?» «Еще как! Очень любил выпить!» «Тогда понятно, с чего он съел три плошки Тядзуке. Саке от него портится». «У него было такое чудачество. Прямо перед большими балами и банкетами он съедал три плошки Тядзуке. Говорил, чтобы не опьянеть». «Теперь понятно. Любил, значит, подготовиться». Синдзюра восхищенно кивнул. Аукен порадовалась, будто ее похвалили. «Да еще такой джентльмен. А что он сегодня ел?» «Кабаяки, сасими, форель, японскую еду. Всего мы наготовили. А с Тядзуке он съел в торопях 6 или 7 маринованных слив. Он их любил, особенно те, что готовили крестьяне из Одавара, и специально выписывал». Маринованные сливы для Гохэя хранили в дорогой китайской вазе династии Мин. Оставалось еще 6 штучек, которые выглядели так, будто мариновались уже много-много лет. Когда доследование закончилось и все вышли за ворота, Тараноска буквально раздулся от радости, не выдержал и толкнул Хананою, указывая на Синдзюру. «Ха-ха! Что это он устраивает? Ха-ха-ха! Смотреть на него не могу! Уж прости! Ты ржешь непристойно, как лошадь, с которой сняли узду. Я-то уверен, что это ты заблуждаешься. Только силы впустую тратишь». Тараноска хохотал так, как будто съел гриб-веселушку. «Простите!» Он извинился и, воодушевленный, с хохотом убежал. Он явно что-то понял. Синдзюра же сказал Фуруте Ракудзу. «Съездите-ка в Юдзуке, что в Косуморе, и выясните, с кем должен был встретиться господин Кано. И еще, задача посложнее. Разузнайте все о поведении его супруги». Хананоя, услышав это, обрадовался. «Вот-вот, я так и знал, что великий гений сыска глянет именно сюда. Тараноски все тычется, как крот, уперся в этого Тадокоро. Он глупо неразумен. А я сразу просек, в чем дело». Синдзюра с трудом сдержал улыбку. «И в чем?» «Ну как же, в том, куда ваш проницательный взгляд и указал». «Но ведь я ничего не указывал». «Ах, ну вас, вы же сами сказали. Поведение супруги Кано. Значит, дело во Франкине. Он и есть убийца». «Я сразу заподозрил неладное. Рана от сюрикена слишком глубокая». «Да и кто сказал, что это был японский сюрикен? У них на Западе свои методы. Франкен – мужчина статный. Может, он и сам владеет европейским оружием». Сидевший с почтительным видом Тараноски тщательно следил за тем, чтобы не перепутать порядок событий, и, закончив рассказ Кассио, облегченно вздохнул. А вот дальше начались проблемы. Хенаноя отнесся к нему с презрением. Да и то, похоже, не без оснований. Проницательность Тараноски дала маху. А ведь ничто не предвещало. Было обидно. Поэтому, как уже случалось раньше, он и пришел к Кассио навести порядок и во всем разобраться. Тараноски выглядел озадаченным. Кроме премьер-министра, к Гахею никто не подходил. Правда, сам премьер подходил к Ацуко и к Франкину, но вернулся. Спустя 2-3 минуты после ухода премьера Гохей вдруг пошатнулся, упал. И тогда Тадакура, единственный, подбежал и подхватил его. Ровно через 2 минуты после ухода премьер-министра, когда все взгляды обратились к внезапно потерявшей сознание Ориэ, Тадакура и никто иной метнул сюрикен. Франкин стоял чуть поодаль, но все же позади Тадакура и просто не мог метнуть оружие. А Тадакура подбежал к Гохею, чтобы показать, что он находился в удалении и не причастен к делу. Это хитроумная уловка. Он думает, что всех перехитрил, но в тот миг он невольно выдал себя. Только Тадакура видел, как пошатнулся и упал Гохей. Если бы кто-то другой метнул сюрикен, он бы это не упустил. Вот не было печали. Кайсю даже точить перестал. Канда Масахико тоже явился в образе Камусо. Так точно. Однако он весь вечер провел у дальней стены в обществе посла Франкина и членов посольства. Беседовал с ними. Но так я и думал. Кайсю не спеша закончил точить нож, повернул его лезвием назад и сделал легкий надрез на затылке, промокнув кровь бумажным платком. Закончив с головой, он надрезал мизинец, чтобы выпустить еще дурную кровь, все с тем же сосредоточенным выражением, будто углублялся в созерцание истины. Закончив, он убрал нож и камень, вытер кровь и заговорил. «Главное ведь не внешность, а скрытая суть вещей. Тебе, Тора, этого пока не понять». Говорят, в тот день Ацуко будто бы захотела познакомить Чалмерса и Ория. Тут и скрывается ловушка. Ведь Ацуко и Франкин заодно. Я несколько раз встречался с Франкином. Мужчина он видный и обходительный, похож на Робеспьера. Нос, губы, глаза, лицо тонкое и изысканное, и душа у него такая же. Был в Японии Сайто Досан. На вид тоже красивый, с тонкими чертами, но негодяй. А по лицу человека легко понять, чем он занимается. Говорят, Ацуко и Франкин вместе танцевали. Видимо, считая, что никто не раскроет их замысел. Но удар Гахею нанес не Франкин и не Ацуко. Это сделал Канда Масахико в образе Камуса. Он его и убил. Кайсю произнес это просто, будто речь шла о чем-то обыденном. Продолжая вытирать кровь, он объяснял дальше. «Не забудь, на балу было 2 Камусо. Тадакора, любовник Ацуко, и она знала, в каком костюме тот явится на бал. Возможно, сама и предложила. Костюм – идеальное прикрытие для убийцы на бале-маскараде. Лицо скрыто, а сам всех видишь. И Сякухати, клинок, которым убили Гохея, спрятали в ней. Канда – в прошлом разбойник. Я знал его по морским делам. Знает все о боевых искусствах и крайне сведущ. Любит деньги, поэтому был то пиратом, то купцом. А займись он политикой, стал бы премьером. Вот каков. Для него убить человека все равно, что огурец разломать. Жесткий тип. Ацуко же прикинулась союзницей Чалмерса. С целью, во-первых, вручить Ория вазу со змеей, а во-вторых, отвлечь внимание противников, чтобы все обратили внимание на Чалмерса и Ория. Вот Ория падает. Все взгляды направлены на нее, и Канда, улучив момент, бросает сюрикен. По совпадению, рядом оказался другой Камусо, Тадокоро, и по их плану 2 Камусо как раз достаточно. На балу ведь все в движении, никто не стоит на месте. В общем, идеальные условия. Трудно понять, кто где находился в определенный момент. Если Канда разговаривал с посланником у стены, никто не докажет, что это не он. Кто-то может сказать, что видел Камуса рядом, но их было двое, так зачем переживать? Вот и вся правда об убийстве Гохэя. Улик нет, Франкен в сговоре. Дзенке, может, и догадывается, но никого поймать не сможет. Кайсю разъяснил все точно Бог. Тараноски лишь слушал в благоговение, слово за словом проясняя свою проницательность, и, очистившись, с почтением удалился. Когда Тараноски поспешно вернулся из дома к Кайсю и направился к Синдзюро, то застал в его гостиной Хананою, который ждал, когда Синдзюро выйдет. Но, по-видимому, час еще не настал. Синдзюро был целиком поглощен игрой в западные шахматы с учеником Анго. Увидев Тараноски, Хананоя обрадовался. «Что, вернулся великий сыщик? Неужели нашел преступника?» «Ха-ха-ха, а что стало с твоим всевидящим оком?» «Пустяки. Преступник. Франкен. Лицо у него мягкое, на деле он мастер европейского оружия». «Ха-ха! Но знаешь, Франкен слишком искусен для такого деревенского щеголя, как ты. Ведь главное не внешность, а скрытая суть. Это не каждому дано понять». В этот момент появился изможденный Ракудзо. Старый полицейский по натуре был туповат, но обладал выдающимся упорством. Почти не смыкая глаз, он всю ночь исполнял приказ Синдзюро, и сейчас обессиленный вернулся с докладом. Приблизившись к Синдзюро, он тихо проговорил. В Юдзуке ждал Хиро Накадзону. «Ах, Накадзону! Правая рука Кано, пропавший 3 года назад. Да, помню. Он!» Хозяйка Юдзуки ничего не утаила и рассказала, что в полдень появился неизвестный, назвавшийся Накадзону. Сказал, что только что вернулся из Китая, работа еще не завершена, и, хотя пока не время показываться, желает доложить лично и придет вечером в Юдзуки. Кано засомневался, ведь Накадзону действительно отплыл по делам в Китай, но считал, что он погиб в Желтом море. «Странное дело», — говорил он. Синдзюро кивнул. «Понятно. Я так и думал. А появлялся ли Накадзону в Юдзуке?» «Нет, его там не было». «Как я и думал. И, скорее всего, не появится вовсе». «Что еще?» «На этом все из Юдзуки. Что касается Ацуко, то она крайне подозрительна. За исключением Тадакора, никто толком не знает ее подлинную суть. Но дурные слухи о ней ходят, особенно, что она слишком сблизилась с Франкеном. Я обошел полгорода, и это все, что мне удалось выяснить». Сидзёра мягко улыбнулся. «Я, как всегда, признателен. Вы незаменимы. Благодаря вам я могу спокойно играть в шахматы. Даже если бы я лично все разузнал, больше вы бы не добился. Ну что ж, пора выходить». Тараноска, до этого едва сдерживавший восторг, не смог скрыть радости. «Куда же это вы?» «К семье Кано». Не выдержав, Тараноски громко расхохотался. «Что вам там делать?» «Похоже, Идзумияма, вы уже знаете, кто преступник». «Что ж, мне стыдно признаться, но я только сейчас отправляюсь выяснять правду». От этих слов, сказанных с такой любезной иронией, Тараноски окончательно потерял самообладание. Он облокотился на колонну и, издавая глухой раскатистый смех, не мог остановиться. Синдзюро тем временем сказал Анго. «Если придет Кадзамаки, проведи его и расскажи все. А потом приходи к Кано. Сэнсэй, наверное, заждался». С этими словами четверо направились в особняк Кано. Там их уже поджидал Хаями Сайген в мундире начальника полиции, весь обряженный, как на парад. Он выглядел так, словно ни разу не позорил страну. Увидев Синдзюро, он шагнул вперед и крепко пожал ему руку. «Только вы наша опора. Пока не поймали преступника, правительство трещит по швам, народ бунтует. Беда, беда! А вся ответственность на мне. Ужас! Преступник найден?» «Вероятно, мы найдем преступника в этом доме». «Прекрасно!» Сайген был в восторге. Синдзюро направился прямиком на кухню, вызвал Окин и велел показать ту самую китайскую вазу с маринованными сливами, которую видел накануне. Он заглянул внутрь, удовлетворенно кивнул, закрыл крышку и спросил. «Кто трогал эту вазу?» «Никто, господин». «А в чем дело?» Вы уверены? А как же? Эту полку никто, кроме господина, не трогает, никто к ней не прикасается. Вот как. Но знаете, кто-то все же ее трогал. Вчера в ней было 6 слив, а сегодня 8. Окин побледнела. Синдзюра с мягкой улыбкой сказал. «Нет, ты ни в чем не виновата. Скажи, где большие вазы с солеными сливами?» «Все сосуды господина в этом шкафу». Он открыл шкаф, и в самом низу оказалось 4 больших глиняных сосуда. «А теперь я хотел бы увидеть госпожу Ория». Всех 4 проводили в покое барышни. Синдзюра почтительно поклонился. «Простите за напоминание о вчерашней неприятности. Но скажите, почему вы так поздно пришли на маскарад?» «Это не имеет особого значения. Просто не хотелось. Если бы можно было, я бы и вовсе не пошла». «Значит, никто вас не звал и не встречал?» «Никто. Я сама решила. Даже если бы кто-то меня позвал, я бы не придала этому значения». Но Тараноски не выдержал и вмешался. «Врете вы, барышня! Кто-то же должен был вывести вас именно в тот момент! Посмотрите ко мне в глаза! Хорошо, посмотрите!» Синдзюра не выдержал и прыснул со смеху. Но не успел остановить Тараноски, как тот уже с криком рухнул на спину. Госпожа Ория, не дрогнув, схватилась письменного стола за спиной павлинье перо и попыталась воткнуть его в глаз Тараноски. Синдзюра, поднимая бедолагу, проговорил. «Никто не выводил вас, барышня. То, что вы потеряли сознание именно в тот миг, лишь совпадение. Даже если бы этого не произошло, господин Кано все равно был бы обречен на смерть. Я убежден в этом со вчерашнего вечера. Спасибо, барышня. Благодаря вам мы поймаем преступника». Ория бросила на него пронзительный взгляд. «Когда нам всем собраться?» «Примерно через полчаса». «Вы уже знаете, кто это?» Ория уверенно кивнула. Увидев рядом красивого джентльмена и симпатичную барышню, Тараноски с неодобрением сказал. «Нет уж, господин Юки, нет ничего страшнее любовных чар. Даже такой человек, как вы, поддался им, и ваш проницательный ум затуманился. Да так, что вы стали орудием в руках настоящей преступницы». Синдзюра мягко успокоил Тараноски. «Нет-нет, напротив, стоило мне увидеть прекрасную барышню, как моя проницательность, наоборот, только обострилась». Он улыбнулся, говоря это, и внезапно покраснел. Ория тоже вспыхнула. В этот момент пришел посыльный и сообщил. «Господин Кадзамаки только что прибыл!» Синдзюра сразу же напрягся. Вот и настал момент, когда все тайны будут раскрыты. «Барышня, прошу вас, пойдемте со мной в главный зал». Все направились в главный зал, где покоилось тело Гохея. Там уже собрались родственники, близкие и те, кто ему обязан. Синдзюра обменялся приветствиями с доктором Кадзамаки и сказал. «Я бы хотел, чтобы доктор Кадзамаки осмотрел тело». Доктор Кадзамаки был выдающимся знатоком западной медицины, обучался в Европе и приобрел все современные знания. Синдзюра потянулся к крышке гроба, но вдруг опешил. «Крышка уже прибита. Что это значит?» Домоправитель вышел вперед. «В связи с необычной смертью, по просьбе госпожи, чтобы не подорвать честь семьи, сегодня утром тело показали лишь ближайшим родственникам, после чего гроб закрыли». «Но доктор Кадзамаки должен осмотреть тело. Мы бы хотели увидеть его лицо. Я попросил бы вас обратиться к госпоже, получить ее разрешение и вскрыть гроб». Домоправитель ушел и вскоре вернулся с Ацуко. Она выглядела изможденной и печальной. Синдзюра, сочувственно глядя на нее, неуверенно спросил. «Госпожа, разрешите открыть крышку?» «Пожалуйста», — ответила она. Гвозди вынули, крышку сняли. Убрали все саванны и одежду, и доктор Кадзамаки тщательно осмотрел глаза, рот, раны. Закончив, он повернулся к Синдзюру. «Признаки отравления очевидны. Не могу сказать, какое именно ядовитое вещество использовалось, но смерть определенно наступила не от ранения кинжалом». «Значит, когда Кано бросился вперед, схватившись за грудь и осел, причиной был яд, а не рана?» «Да, скорее всего. Было бы странно, если бы от удара кинжалом в бок он начал метаться, будто плывет. Скорее, он бы закричал или обернулся. выдал бы другую реакцию. «Благодарю вас». Теперь картина преступления окончательно прояснилась. С прошлой ночи я не сомневался в том, что Кано умер именно от отравления, а удар кинжала был лишь отвлекающим маневром, чтобы скрыть это. Ведь если бы поняли, что он отравлен, стало бы очевидно, что убийца находится в доме. Многие решили, что момент обморока барышни заранее подстроен. Но это всего лишь совпадение. Подстроили же другое. Кано обманом выманили из Юдзуки, где он задержался и из-за этого опоздал. Это мог сделать только тот, кто хорошо знает его привычки. А именно, что перед важными приемами он быстро ест тядзуке и закусывает сливами, буквально за пару минут. Убийце нужно было, чтобы Кано срочно съел отравленную сливу. Тараноская в раздражении фыркнул. «Чепуха! Пока люди отвлеклись на обморок барышни, Тадакора и убил! Иначе он не справился бы!» Синдзюро улыбнулся. «Но кинжал не метали, как сюрикен. Убийца знал, что яд скоро подействует, и Кано начнет терять силы. Он следил за ним и выжидал момент. А когда Кано зашатался, подскочил, сделал вид, что помогает, и тогда же вонзил нож. Он был спрятан в сякухате монаха. Раздался возглас изумления. Все вскочили. Но Хананоя и Ракудзо уже схватили Тадакору. Хананоя Инга, деревенский щеголь, верующий и в богов, и Буд, хотя и выглядел простаком, на самом деле был бывшим капитаном отряда, участвовавшим в боях от Тобы до Кан-Эйдзи в Уэно. Он гордо держал схваченного, будто сам все раскрыл. Тадакора уже не сопротивлялся и с закрытыми глазами смирился со своей участью. Синдзюро дождался, пока толпа утихнет, и сказал. Преступник оказался умным. Он знал, в каких костюмах будут знатные гости, включая то, что господин Масахико Канда нарядится Камусо. Спрятать кинжал в сякухате и следовать за Кано, пока тот не начнет мучиться от яда, все было частью плана. А чтобы скрыть, что один из Камусо постоянно следует за Кано, потребовался второй Камусо. Наличие второго монаха позволило скрыть постоянное присутствие рядом. Тадакора затем переоделся в монаха, убийца подмешал яд в сливы и выманил Кано в Юдзуки. Люди с изумлением переглянулись. Хананоя с подозрением спросил. «Значит, есть еще один настоящий преступник?» Раз ножевое ранение не стало причиной смерти, тот, кто отравил, — главный преступник. Что ж, давайте навестим его. Хотя... Синдзюро уже знал, что Ацуко ушла. И у него начала складываться картина произошедшего. Эта женщина — сочетание Гарася Хасакавы и Даки Но Охояку. Если бы ее не разоблачили, она бы убила даже Монтару, чтобы незаконно рожденный Рёске стал наследником. Комната была заперта. Когда дверь взломали и вошли, то увидели, что Ацуко заколола своего сына Рёске и перерезала себе горло коротким кинжалом. Достойная смерть. Кайсю, продолжая выпускать дурную кровь с помощью ножа, выслушал доклад Тараноске. Вот как. Пока сам на место не попал, не понял бы, что смерть наступила от яда. Такие вещи становятся ясны только при ближайшем рассмотрении. Что ж, исходя из этого, вся логика выглядит вполне убедительно. Как всегда, Синдзюро действовал безупречно. То, что должно было быть два Камусо, и что короткий нож спрятали в сякухате, это я сам сразу сообразил. Тараноски вновь поразился прозорливости Кайсю и с искренним восхищением внимал ему, стараясь очистить свою затуманенную проницательность.